Эмансипация, по мнению этих несимпатичных дам, решение проблем. Под знаменем идеи о замене мужского правления на женское, они вербуют себе союзниц, апеллируя к самым сокровенным желаниям. Во второй книге явного заговора нет. Если ведьмы призывают к революции, то новые наниматели команды Эшли, Эльгенхауэра и малыша, эльфы, видят решение проблемы в эволюции. Именно так можно описать миссию по спасению эльфят. Как уже сказано, в приграничье дети — главные жертвы, поэтому их воспитание сводится к навыкам выживания, что не может не калечить души ребят. Пожалуй, впервые на фронтире взрослые берут на себя защиту чужих детей. Воспитание на собственном примере — лучший из педагогических методов, который проявляется не сразу. Но семена веры в добро и справедливость в души людей уже заложены, а остается ждать их взросления. И тогда, возможно, будет положен конец всеобщей жестокости. Показателен в этом плане тот факт, что к сопровождению своей принцессы в безопасное место эльфы привлекают аарха, что говорит об их готовности сотрудничать. В первой книге такого желания они не высказывали. Несмотря на разницу в заданиях, за выполнение которых берутся наемники, у отряда аархов в обоих походах множество врагов. Среди них обычные люди, служители империи или наемные убийцы, и представители магических профессий. В данной диалоге Андрей Белянин вплотную подошел к социальной фантастике, призывая читателя подумать над причинами, заставляющими людей переходить на сторону зла. Кто поддается в ведьмы и колдуны? Почему или зачем? Такой вопрос мучает малыша на протяжении обеих книг. По его наблюдениям, к магии обращаются те, кто в обычной жизни ни на что не способен, совершенно беспомощен. Волшебство необходимо им для получения власти над теми, кто их унижает. Арк сравнивает таких людей с калеками, которые пользуются заклинаниями, как костылями. Эти размышления — дополнительный штрих характеристики общества, в котором живут герои идеологии. Автор не спешит расставить точки над «и», предоставляет читателю делать это самостоятельно. После прочтения книг остается много вопросов. Кто со стороны помогает ведьмам, устраивает охоту на Эшли, направляет по его следу тайную полицию? В первой книге Сун проговаривается, называя графа Эльгенхауэра черной кляксой на плане. И сами ведьмы, соблазняя картинками в черном квадрате на слепой речке, для Эшли посылают изображение императорской короны. Вполне логично предположить, что в жилах юного графа течет королевская кровь. Следовательно, конфликт обостряется. Возможен третий вариант преодоления жестокости — появление доброго императора. О вероятности такого развития сюжета говорит и тот факт, что во второй книге, где ведьмы не появляются сами, за Эшли и членами его отряда продолжают охотиться наемные убийцы и представители тайной полиции со знакомой малышу Исун меткой, татуировкой ящерки. Постепенно выясняется, что такой знак получают не только те, кто служит ведьмам, но и лица, выполняющие важные задания для блага империи. Похоже, ведьмы и некто в ближайшем окружении императора заодно. Остается только гадать, мешает ли Эшли императору или кому-то еще, кто стремится искоренить саму возможность восстановления этого государственного статуса. Не меньше вопросов возникает и в связи с новым врагом отряда, который преследует малыша и его друзей во второй книге. Жрец зла Карланиус — личность темная. Первая его атака на наемников происходит сразу после объединения отряда. Откуда жрец знает о задании Ландра, если даже сам эльф не в курсе? Не вполне достоверно выглядит рассказ Карланиуса о том, что он отец Эйвин. Во-первых, странным кажется его нападение на эльфятник. В тот момент девочка могла погибнуть от пламени дракона. Непонятно его желание остановить наемников, не дать им добраться до оазиса. Объяснение может быть только одно. Ему необходимо, чтобы девочка осталась на прежнем месте.